Глава 15. Внезапное вторжение в дом. «Она летела на 10-метровой высоте!» — рассказывал Немо друзьям, когда вскоре после этого происшествия встретился с ними в переулке за лавкой игрушек. Фред надел отцовский пояс с инструментами. Ода пришла в махровом халате матери, набив карманы большими банками с кремом, нежный и белоснежный. «Сначала я подумал, что она разобьется, сказал Немо. «И я раз и навсегда отделаюсь от этой вредины!» Но она плавно опустилась на землю и запрыгала по саду. «Уф!» — громко выдохнул Фред. «Тебе просто подфартило!» «Подфартило? Что это значит?» — спросила Ода, снимая очки. «Повезло!» — перевел Фред. «А, понятно!» — Ода подышала на стекла очков и протерла их уголком халата. Немо подумал, как прелестно она выглядит. Без очков ее глаза слегка косили. Ему это нравилось. «Ди-дю! Бип тут же зарегистрировал у Немо участившийся пульс. «Да все нормально». Немо торопливо направился к двери, и прежде чем Бип успел приступить к анализу его эмоционального состояния, несколько раз нажал на кнопку звонка. Как и ожидалось, никто не отозвался. «Давайте попробуем открыть дверь банковской картой», — предложила Ода. «Я видела по телеку, как это делается». «У тебя есть такая карта?» — удивленно спросил Фред. «У меня есть карта из оптики. На ней указаны мои диоптрии». Ода снова надела очки и пошарила в карманах. «Ой, к сожалению, я не взяла ее с собой», — огорченно сообщила она. Фред посмотрел на инструменты у себя на поясе. «Может, тут найдется что-нибудь подходящее?» «Или у Бипа». Немо открыл створки на груди робота, но за ними не оказалось ничего, кроме кнопок управления. Ода показала на маленькое окошко на высоте 3 метра. Оно находилось в туалете позади торгового центра. «Мы можем опять забраться через это окно. Насколько я помню, между лавкой и квартирой есть дверь». «Отличная идея», — Немо улыбнулся. «Один раз они уже так делали, когда искали хозяина Йети». Он запрокинул голову и взглянул на стену дома. «Смотрите, там наверху открыто окно квартиры». «Ага», — Ода схватила свою записную книжку. «Это еще одно доказательство, что господин Типтендрюбль вовсе не в отпуске. Иначе он бы наверняка закрыл окно». Фред наморщил лоб. «Но как вы собираетесь туда залезть?» «А мы оставим балласт». Немо вытащил из фартука бутылки с песком, поставил их на землю и, оттолкнувшись, прыгнул на узкий карниз над дверью, откуда перескочил на подоконник и забрался в окно. «Ди-дю! Ди-дю!» — с любопытством пропищал Бип. «Земляне входят в жилище через дыру в стене!» «Ну хорошо». Фред снял с себя пояс с инструментами и слегка разбежался. Добежав до стены, он подпрыгнул и схватился за протянутую руку Немо. «Молодец, классно!» Немо втащил друга в дом и одобрительно похлопал по плечу. «Теперь бросьте вниз веревку или что-нибудь подобное, чтобы я обвязала Бипа!» — крикнула ребятам Ода. «Секунду!» — сказал Немо, и они с Фредом огляделись. Видимо, они оказались в кухне господина Зипценрюбеля. На стене у окна висели на крючке кухонные полотенца. Немо связал их вместе, обмотал ими чугунную кастрюлю и выглянул в окно. «Осторожно, я бросаю!» Ода отошла на шаг, и кастрюля мягко упала к ее ногам. «И что теперь?» — озадаченно крикнула она. «Ты должен был держать один конец в руках, чтобы потом поднять Бипа!» «Ой, понял!» — Немо покраснел от стыда и засмеялся. «Ди-дю! Ди-дю! Логическое мышление у землянина мужского пола слабо выражено!» — объявил Бип. Немо снова обвел взглядом кухню. Выдвинув несколько ящиков, он нашел бельевую веревку. На этот раз он использовал в роли якоря сковородку и держал конец веревки в руках, а Ода обвязывала другой конец вокруг Бипа. Внезапно раздался свист. «Быстрее!» — прошептал Фред. «Сюда кто-то идет!» Ода быстро сбросила халат и подпрыгнула несколько раз, пока не оказалась на высоте окна, где Немо и Фред ухватили ее за руки и втянули в дом. Совместными усилиями они подняли наверх и Бипа. Маленький робот еще торчал из окна, когда из-за угла показалась фрау Юкки. Тяжелые сумки теперь не доставляли ей неудобства, наоборот, они удерживали ее на тротуаре. «Что тут происходит?» Почтальонша с удивлением посмотрела на множество вещей, валяющихся возле двери господина Зипценрюбеля. Пояс с инструментами, кастрюлю со связанными между собой полотенцами, сковородку, махровый халат и наполненные песком лимонадные бутылки. Наконец она аккуратно запихнула почту для господина Зипценрюбеля в его переполненный почтовый ящик. Ода снова схватилась за свой блокнот. «Это еще одно подтверждение, что господин Зипценрюбель не уезжал в отпуск», — прошептала она друзьям. Он никого не попросил забирать его почту и не написал заявление о приостановке доставки. Даже не отказался от вестника Нудинга. Она повернулась и осмотрела кухню. «Ищем какие-нибудь зацепки, чтобы понять, где он может быть». «Класс, Нокс!» Бип, казалось, был согласен с Одой. Немо испуганно втащил робота в окно и, быстро прикрыв ладонью его динамик, осторожно выглянул на улицу. Не заметила ли их фрау Юкки? Но почтальонша увидела идущего по переулку парикмахера и теперь не сводила с него глаз. Не считая ребят, господин Нокс, похоже, был единственным, кого беспокоило исчезновение торговца игрушками. «Что, господин Зипцен-Рюбель все еще не появился?» — озабоченно спросил он и надавил на кнопку звонка. В коридоре за спинами ребят раздалась хриплая трель. «К сожалению, нет», — покачала головой фрау Юки. «Но мне кажется, что он был здесь». Она показала на валяющиеся возле двери вещи. «Смотрите, он устроил тут блошиный рынок». «Блошиный рынок?» — парикмахер удивленно почесал в затылке. «Ну-ну, лишь бы он не продал мою коллекцию». Фред хихикнул. «Да за его каракули никто и гроша ломаного не даст». «Тсс!» — Немо прижал палец к губам. «К открытию выставки господин Зипцен-Рюбель наверняка вернется, сказала фрау Юки. «Кстати, вы не могли бы покрасить мне парочку прядей?» «Без проблем», — ответил парикмахер. «Я найду для вас окошко в очереди». «Очень мило с вашей стороны», — обрадовалась почтальонша. «А за это я приглашу вас после рабочего дня на пикник. Я знаю одно прекрасное местечко у реки». «О!» В голосе господина Нокса прозвучало радостное удивление. «Я могу захватить из суши-лавки парочку весенних роллов. Между прочим, у вас прелестные веснушки». «Дидю! Дидю!» У робота замигали глаза. Немо застонал. Неужели Бип снова выдаст свой дурацкий анализ эмоций? Но Бип анализировал нечто другое. Он со скрипом приблизился к маленькому столику в центре кухни и констатировал. «Стакан наполовину полный, хлеб надкусан, вывод — внезапное вторжение в дом».